Глава 7. Палата и феи крестные. Я открыла глаза и зажмурилась. Это что, больница вокруг? У меня галлюцинации. Боже, я ведь уволилась! Идиотка! На что же я жить-то буду? Чем за квартиру платить? Так, стоп, а где я сейчас? Все хорошо? Женский голос рядом вынудил еще раз раскрыть глаза. «Ну да, больница. Класс! С какого...» Тут я увидела загипсованную руку и катетер. Мысли, наконец, собрались в кучу, и я вспомнила мощный удар по машине-сараю. Пижона. Его тупую блондинку. А потом... Потом мы ехали в больницу, и я отключилась. Запах! Я вспомнила аромат парфюма, как у моего отца, и снова не смогла сдержать улыбки. «Рада, что вам лучше!» Снова женский голос вернул меня к реальности. «Это медсестра». «Что со мной?» – спросила я, приподнимаясь в кровати. «У вас перелом двух пальцев, умеренное обезвоживание, но сейчас вы вне опасности». Медсестра доброжелательно перечисляла все процедуры, которым меня подвергали, пока я была в отключке. А я, прикидывая в уме, во сколько мне обойдется моя несдержанность, каждой ее фразе с ужасом прибавляла новую сумму. К моменту, как она закончила, у меня в голове вместе со стоимостью отдельной палаты набежал размер моей месячной зарплаты, которой у меня теперь нет. «Отлично!» – с сарказмом подумала я. «Отлежусь в больничке и потопаю в тюрьму. Тур по казенным заведениям, так сказать». Медсестра вышла из палаты, и почти сразу дверь снова отворилась. Вошел... Пижон! Где-то в подсознании я успела за хвост поймать мысль «теперь все будет хорошо». Тут же дала этой глупой фантазии такого же мысленного, но сильного пенделя. «Мы рассчитываем только на себя. Главное – жизненное правило». И с интересом уставилась на вошедшего. Вместе с пижоном показался человек в белом халате поверх костюма. «Как вы себя чувствуете? Простите, не знаю вашего имени», — сказал человек в халате. «Маша», — ответила я и увидела, как по лицу пижона пробежала едва заметная гримаса. «Спасибо, все хорошо». «Очень рад, Мария. Меня зовут Иван Павлович, я главврач. Вы не могли бы дать мне ваш паспорт? Нам необходимо оформить ваши документы». «А потом упечь меня за решетку за неуплату», – подумала я. «Спустят в долговую яму». «К сожалению, мои документы в сумке, а сумка где-то в офисе этого». Я махнула рукой в сторону пижона. Я так и не поняла, как его зовут. «Я пришлю вам скан, Иван Павлович», — сказал пижон. «А сейчас могли бы вы нас оставить?» Я напряглась. «Что еще ему от меня надо?» «Да, только скажите вашу фамилию». Главврач не торопился уходить. «Мария...» «По паспорту я не Мария», — поморщилась я. «Меня зовут Марсель. Марсель Панкратова. И, пожалуйста, не смейтесь». Я с вызовом взглянула на главврача. Он с удивлением посмотрел на меня. Хотел что-то сказать, но передумал и вышел за дверь. «Итак, Марсель». Начал было пижон, но я его перебила. «Называйте меня Маша». «Марсель вам идет. А чтобы стать Машей, вам придется сильно потрудиться». «Что вы имеете в виду?» Вскинулась я. «Неважно. Так вот, мое предложение... «Сначала объясните про Машу». Снова перебила его я. Он закатил глаза. «Имя человеку дается не просто так, Марсель. И будь вы действительно Машей, вы были бы несколько...» Он подбирал слово. «Мягче и нежнее. Вернемся к главному. Сегодня у меня запланирован очень важный ужин. Это благотворительное мероприятие для очень узкого круга лиц. Загвоздка в том... что на это мероприятие можно попасть только с парой, которой у меня вот уже часа два как нет. Поэтому я предлагаю вам пойти вместо той белокурой дылды с вами?» Меня пробил смех. Прям так? С капельницы наперевес, размазанной тушью? А простите, какой именно узкий круг лиц вы имели в виду? Собрание психов? Слет бомжей? Рад, что вам весело. Пижон скривил губы. Вика поможет вам привести себя в порядок. А Вика это кто? Медсестра? Вика это мой ассистент. И она уже едет сюда вместе с визажистом. Стоп! Я так резко села в кровати, что капельница рванула ко мне и чуть не свалилась мне на голову. Благо, Пижон успел ее перехватить. «Я что-то не поняла. Вы уже отрядили бригаду, даже не получив моего согласия? Я вам что, рабыня? И вы вообще кто? Я даже имени вашего не знаю». «Меня зовут Денис. Денис Нечаев. И я предполагаю, что мы с вами можем договориться». «Не можем мы с вами договориться!» – выпалила я. «Вы украли мой телефон, мои документы заперты в вашем офисе. Я в больнице из-за вас!» «Я не крал ваш телефон. Это раз». Спокойным голосом начал перечислять Пижон. «Вы его сами оставили на перроне, а я поднял. Документы вы все также оставили в кабинете сами, когда, сломя голову, понеслись хватать меня за одежду и обзывать при сотрудниках. И в больнице вы находитесь также по своей инициативе. Орать на Карину и тем более лупить мою машину я вас не просил». «Если бы не я, как бы вы отделались от этой вашей дылды белобрысой?» Я победно вскинула брови. «От, как вы говорите, дылды белобрысой, меня избавили бы Паша с Лешей, которые были уже готовы избавить меня и от вас в том числе». Я поджала губы. «Вместе с тем я все же благодарен тем обстоятельствам, которым вы стали причиной, так как выяснил о шпионаже. Именно поэтому я и прошу вас о помощи. Так уж сложилось, что вы заварили эту кашу, впрочем, как я понимаю, выгодную нам обоим. Насколько мне известно, вы сегодня потеряли работу». «Это еще откуда?» «Вы умеете не перебивать? Вы сами сказали моей коллеге, что сегодня остались без работы. Я предлагаю вам место в моей компании, а также оплату за сегодняшнее сопровождение». «Что?» Я хотела встать с кровати и хорошенько врезать ему, но вспомнила о капельнице. «Адресочком не ошиблись? Я не представитель эскорт-услуг». «Это заметно». Мне показалось, он усмехнулся. «Да и все элитные представительницы этого бизнеса могут быть хорошо знакомы некоторым гостям ужина. Именно поэтому я прошу о помощи вас. Если вас обижает предложение оплаты, я могу вам не платить. Для меня это не критично». «Для меня это не критично», — передразнила я его в своих мыслях. «Да мне даже доехать до этого ужина званого или какого там не на что». «Нет», — отрезала я. «Исключено. Я поеду домой». «Твою ж мать!» Снова пронеслось в голове. «А на что я домой поеду?» «Марсель». «Я Маша!» «Марсель, я прошу вас еще раз подумать. Вы сможете завести полезные знакомства на этом ужине. Это та ситуация, которая выгодна и мне, и вам. И это нисколько вас не унижает». «Вообще-то он прав. Ему нужна пара, чтобы выйти на ужин. А мне? Что мне терять? Моя жизнь сегодня в очередной раз сделала кульбит. Так почему бы не продолжить эти сальто?» «Но между нами ничего не...» Я пыталась подобрать слова и прояснить главный для себя вопрос. «О, можете быть спокойны. Ваша безопасность гарантирована». Мне явно послышалась усмешка в его интонации. «Это точно?» Я пристально посмотрела на него. Брови над карими глазами взметнулись в удивленной гримасе. «Можете быть уверены», – еще раз подтвердил Пижон. Мне показалось, что он еле подавил смешок. «Теперь, когда мы договорились, давайте обсудим нюансы». «Какие еще нюансы?» – снова вспылила я. «Мне надо, чтобы вы, по возможности, сблизились с женой одного магната, Юрия Юсупова». «Что значит «мне нужно»?» Перебила я. «И что значит сблизилась?» «Нашли возможность поговорить. Понравится». «Я не стану ни перед кем заискивать!» Пижон закрыл лицо рукой, но быстро оправился и продолжил спокойным голосом. «Для того, чтобы наше соглашение принесло максимальную пользу, было бы неплохо, если бы вы попытались сделать несколько вещей». Он сел на краешек моей кровати. Я сразу отодвинулась к другому краю. Достал телефон и начал показывать фотографии и рассказывать о гостях грядущего ужина. В какой-то момент мне стало интересно. Я втянулась в его истории. Потом продвинулась чуть ближе, чтобы лучше видеть. Скоро я уже начала задавать вопросы и шутить. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я в очередной раз поймала себя на чувстве полного спокойствия и умиротворенности. Так, не стоит расслабляться рядом с этим проходимцем. Я снова отодвинулась. Кажется, пижон тоже как-то весь подтянулся и собрался. Тут в палату вошли люди. Их было несколько. Некоторые с какими-то мешками. Самая первая – жгучая брюнетка со стянутыми в хвост волосами и алой помадой на губах. «Вика, приветствую!» Пижон вскочил с кровати. «Оставляю тебя с Марсель!» «Я Маша!» – крикнула я. «У вас максимум полтора часа вместе с дорогой. Встречаемся у входа!» И пижон скрылся за дверью. «Господа, начинаем!» – скомандовала Вика, и тут же у капельницы оказалась медсестра. «Наконец-то меня отстегнули от этой штанги! Свобода!» «Привет, я Филипп!» Улыбаясь, протянул смуглый мужчина с длинными вьющимися волосами. «Я сделаю из тебя красотку! Но сначала тебе надо в душ! Вот, держи! Это шампунь, это кондиционер! Намылись два раза!» «Канди подержать хотя бы минуту». «Ну все, давай-давай, крошка, время не ждет. Сейчас тыква превратится в дыньку». «В карету вообще-то», – буркнула я, беря банки. «Момент», – тормознула меня Вика. «Вот еще это может понадобиться». И она протянула мне кулек. Я ушла в душ и начала расставлять всю привезенную утварь. Даже зубную щетку положили. «Ох, тут и бритва». Какие-то банки с гелями. Да тут, чтобы этим всем воспользоваться, полчаса уйдет. «Милая!» – нараспев крикнул Филипп. «Я не слышу шума воды!» Я закатила глаза и ускорилась. «А как мыть голову с гипсом? Сами когда-нибудь пробовали?» Я нашла какие-то штуки, напоминающие шапочки для душа, и намотала вокруг руки. Идеально подошло. Даже резиночки какие-то были. Я их зубами затянула. «Как же хорошо под душем! Сейчас бы помыться и в кроватку!» Но я ввязалась в какую-то сомнительную авантюру. И уже пообещала. Значит, надо выполнять. Я вышла из душа и заметила, что народу поубавилось. В палате остались только Вика, Филипп и еще одна женщина. А вся кровать была завалена одеждой. Вика сидела в кресле у окна и что-то печатала в ноутбуке. «Господа, у нас 45 минут до выезда», – сказала она, не отрываясь от экрана. «Значит, примерим только эти два», – радостно воскликнул Филипп. «Они идеальны по цветовой гамме. Надо посмотреть, как сядут. Давай, душенька, надевай». Он сунул мне в руки два платья, и я снова отправилась в ванную комнату. «Нет, стой. Дай волосы тебе подсушу, а то намочишь все. Прическу быстро сделаем». Подчеркнем твою молодость легкой небрежностью. Он что-то еще говорил, но за шумом фена я не разобрала, что именно. Вот теперь давай, иди. Я снова пошла в душ и развернула платье. Ого! Черное от Александр Маккуин! Я такие только на картинках видела. Я влезла в платье, но не поняла, как его застегнуть. Мне нужна помощь. Сказала я, выйдя из уборной. «Викуся, ну ты взгляни, как хороша-то, а?» Причитал Филипп, застегивая платье и расправляя огромный черный бант на плече. «Как всегда, с девушками Дэна». Не отрываясь от набора текста, сказала Вика. «В смысле с девушками Дэна?» Я отвела руку Филиппа и посмотрела на Вику. «Я не его девушка». «Как скажешь». Вика даже не подняла на меня глаз, продолжая печатать. Мне стало липко в этом распрекрасном дорогущем платье. «Знаете что, дорогие? Вы меня, наверное, с кем-то спутали. Может, я вашему Дэну и обещала, но ничего страшного, переживет. Снимите с меня это платье и всего доброго. Расплатиться за медицинские услуги пока не могу. У меня нет не то что карт или документов, они все у вас в офисе. Даже телефона. Так что запишите на мой счет. Вика с интересом подняла на меня глаза. Наконец сказала она и даже отложила ноутбук. «Прости, я действительно к тебе отнеслась, как к одной из... куриц вашего босса?» Закончила фразу я. «Так вот, я, может, и курица, конечно, но из другого курятника и...» «Да я уж вижу!» Вика улыбнулась. «Прости, я измотана, с утра на ногах и мечтаю только о сне. Просто после сегодняшней сцены в офисе многие подумали, что ты очередная... брошенная Дэном разъяренная пассия». «Чего? Я из-за него телефон сегодня с утра потеряла, и в результате это привело к тому, что заодно и работу потеряла». «Да, вот тут интересно. Я мельком слышала от Ирмы, что вроде как вы с ней сотрудничаете, но не было времени вдаваться в подробности. Я так и не поняла ничего». «Да, если мы говорим об одном человеке, то я ей помогаю уволить одну вашу сотрудницу». «Дамы, время идет», – прервал нас Филипп. «Может, мы уже продолжим?» Мы с Викой переглянулись и засмеялись. Обоим хотелось говорить дальше. Но Филипп снова затолкал меня в душевую с еще одним платьем. «О, Валентина! Цвета нежной бежево-розовой пудры, простое, струящееся по фигуре». Я оделась и вышла в палату, превратившуюся в гримерку показа мод. «О!» – простонал Филипп. «Я в восторге! Это то, что нужно! Ты сливаешься с этим платьем, и получается... такой целомудренный порог! Это идеально! Оставляем! Укладываемся и красимся! Виола, очнись!» Я и забыла совсем про сидящую на стуле у входа женщину, уткнувшуюся в телефон. Вика и Филипп были настолько умопомрачительно красивыми и энергичными, что заполнили собой все пространство палаты. «Начинай маникюр!» Продолжил командовать Филипп. «Я укладываю, крашу и едем». Когда фен стих, я стала расспрашивать Вику. «Слушай, а Жанна, уволенная со скандалом, это что, его бывшая?» «Нет», — ответила Вика. «Жанна была нашим рекламщиком и очень хорошим, но Дэн выяснил, что она продала несколько заказчиков конкурентам, поэтому, конечно, он ее и выкинул». «А что значит «продала»?» «Встречалась с заказчиками, которых нашел Дэн, и увела их в другую фирму. Наверное, ей там больше заплатили, но это очень подло». «А Карина кем работала?» «Может, они вдвоем с Жанной?» «Карина никем не работала», – удивленно ответила Вика. «Карина была девушкой Дэна». Я была поражена. «Он что, робот, что ли? Совсем никаких чувств не имеет?» Та сцена, что я увидела, больше напоминала разборки начальника и провинившейся подчиненной, но уж никак не людей, между которыми были какие-то отношения. Я высказала свое мнение Вике. «Да, Дэн скуп на чувства. Спутниц меняет каждые 2-3 месяца. Но преданных делу людей очень ценит. А вот с отношениями в личной жизни...» Вика махнула рукой. «Он и раньше был непостоянен, а уж после смерти отца так и вовсе отгородился». «Ох, он потерял отца?» – спросила я. «Да, скоро как 4 года. После автокатастрофы, в которую попал Евгений Давидович, врачи допустили ошибки, и лишь один хирург заметил это и начал трубить в колокола. Тогда Дэн как-то организовал перевоз Евгения Давидовича сюда, в эту клинику, и взял того хирурга с собой». «Ивана Павловича», – догадалась я. «Именно так. Бердяев провел филигранную операцию, это все подтвердили. Но было уже слишком поздно. Евгения Давидовича не стало». «Дамы, а вы можете о чем-то более позитивном поговорить, а?» Филипп не выдержал дальше слушать наши заупокойные разговоры. Мы с Викой улыбнулись. «Ну, дорогая, ты звезда», – пропел Филипп и подвел меня к зеркалу. Я ахнула. «Это я? Вот эта красивая, стройная девушка, это действительно я? Как такое возможно?» Я покружилась перед зеркалом, любуясь собой. «Супер!» – сказала Вика. «А теперь помчали. Уже опаздываем, а Дэн не опаздывает никогда». Мы побежали на улицу и погрузились в минивэн. «Вик, а чем компания-то занимается? Я не совсем поняла». Спросила я, пока машина неслась по полупустым улицам города. «У нас холдинг. Когда-то Евгений Давидович основал строительную фирму, и постепенно она росла. Сейчас мы строим коттеджи и отели по всей стране, а также занимаемся рекламой, стройматериалами. Мы занимаем практически половину здания». «Ого!» – выдохнула я. «А Денис давно управляет?» «Официально после смерти отца. Но Евгений Давидович его ввел в курс дела уже давно. Я сама 5 лет работаю в компании, и уже тогда Дэн вовсю помогал отцу. Но после трагедии, понятно, он встал во главе. Сначала мы очень волновались, что все пойдет прахом. Но нет, наоборот. Дэн развивает компанию и даже вырастил из рекламного отдела целую фирму. Ребята мало того, что обслуживают все наши проекты, так еще и много других ведут. Приносят стабильный доход». «И ты довольна своей работой?» — вдруг спросила я. «Ох, даже не задумывалась об этом никогда», — улыбнулась Вика. «Наверное, это значит, что довольна. Знаешь, мне нравится это чувство – быть нужной. У меня, если честно, кроме работы, больше нет ничего. Что логично, сама видишь, сколько сейчас времени, а я не дома. Но мне и правда нравится чувствовать себя феей. Я точно знаю, что найду выход из любой ситуации. Найду решение». «Да, я понимаю тебя», – кивнула я. «У меня так же. Могу идти с работы под утро, потому что ищу решение. В моем случае, чтобы его найти, надо много читать. Но когда ты понимаешь структуру, ты понимаешь, где рыть, в каком направлении работать. И в итоге приходит успех. А его вкус опьяняет, и правда, он становится самым важным аспектом твоей жизни». Мы болтали с Викой всю дорогу, и я бы многое отдала, чтобы продолжить беседу с ней. Нет, у меня есть подруга Лика. Мы еще со школы дружим. «Кстати, надо же ей позвонить. Она, наверное, с ног сбилась искать меня. Только вот телефон Пижон так и не отдал». Лика поддерживала меня, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после». Правда, она очень обидчивая и всегда подолгу дуется, если я вдруг не хочу идти с ней на вечеринку, которую я ненавижу. Это ведь пустая трата времени, денег и сил. Но что делать? Она – единственный близкий человек, который у меня остался. Но в Вике сейчас я почувствовала родственную душу. С ней было легко и интересно. Можно было быть собой. А главное, я ее понимала. «Приехали! Вон Дэн стоит», – сказала Вика. «Машин куча, уже не припаркуемся. Дойдешь сама? Тут 15 метров». «Конечно, не волнуйся», – ответила я и чуть задержалась у двери. «Спасибо тебе, Вик. И тебе, Филипп. Виоле привет. Не помню, когда последний раз маникюр делала». «О, давай я тебя обниму», — протянул Филипп и аккуратно, но очень нежно обхватил меня за плечи. «Иди, моя дорогая, порви их там всех». «Так, я сейчас расплачусь», — засмеялась Вика. «Вы навсегда, что ли, прощаетесь? Ирма написала мне и просила тебе передать, что завтра ждет тебя в офисе. Давай, Марсель, топай». Впервые мне не захотелось поправить имя на Машу. Устами Вики оно было произнесено легко и в то же время с достоинством, без издевки и насмешки. Я вышла на улицу и направилась к Пижону. Он, не отрывая глаз, смотрел на меня.